Вперед вылез Прохоров и заявил. «Вчера у нас появилось подозрение, что Константин Николаевич потерял связь с реликвией и находится под влиянием Живетевой, и вот уже сегодня нас не пускают во дворец, хотя мы имеем право проходить сюда в любое время дня и ночи. Я считаю, что император от нас скрывает что-то серьезное. Это преступление государственного уровня». «Вот именно», — перехватил разговор Шелагин. «Требуем встречи с императором и требуем показать реликвию». «Императора подменили!» — внезапно заорал еще кто-то из князей. «Именно поэтому реликвии его не признает!» Столпотворение у парадного въезда императорского дворца не могло остаться незамеченным. К этому времени зевак хватало, поэтому слова о подмене императора были услышаны и пущены дальше. Кажется, Константин Николаевич выбрал самый плохой вариант побега от проблем, не учтя богатое княжеское воображение. А уж сколько в эту версию добавят благородные граждане, предсказать было очень и очень сложно. «Любезнейший», — вальяжно бросил Шелагин, — «передай своему начальству, что в сказку о карантине мы не поверили и требуем встречи с императором, чтобы убедиться, что подмены нет, и реликвии его все так же слушается. В противном случае дворец мы возьмем штурмом». Гвардеец побледнел, сообразив, что такое количество сильных высокоранговых магов вынесут на своем пути все, и побежал сообщать о возникших проблемах. Если бы он немного задержался, то заметил, что в княжеской среде шло расслоение, поскольку брать штурмом дворец хотели не все. Один из князей так вообще шипел на Шелагина, что тому терять нечего, а остальные еще хотят пожить. Часть князей отошли от проходной подальше, а трое самых осторожных вернулись в свои машины и уехали. Воевать за справедливость они не собирались. Тем временем информация о требованиях князей дошла до императора, его метка полыхнула злобой и стала перемещаться. Но не к центральному, а к служебному входу. Встречаться с разозленными князьями правитель был не готов. С ним вместе перемещалась и реликвия, на которую я настроился. Шелагин и еще несколько князей показательно разминали пальцы, намекая, что будет, если в ближайшее время не прислушаются к их требованиям. Магию призывать не пришлось. Встревоженный гвардеец появился раньше. «Господа, разрешено пропустить вас в зал заседаний. Но имейте в виду, что самого императора пока нет. Он уехал на консультацию со специалистом. И неизвестно, когда появится». «Пока не уехал, но собирается. Только специалист в лице Живетьевой ему не слишком поможет. Разве что отправится поскорее на тот свет. Но император туда не торопится, к сожалению».